Со дня на день положение изменялось, и целый ряд искупительных мер возвестил сынам вольной Украины, что время испытаний прошло. В 1744 году императрица посетила Киев и соблаговолила принять посольство, просившее восстановление гетманства. Это почти равнялось обещанию. Другая депутация отправилась вскоре в Петербург на свадьбу великого князя и вернулась, принося с собой уже положительные заверения. Их немедленному осуществлению препятствовало одно лишь обстоятельство, в особе самого гетмана. Хотя он и должен был быть избранным своими будущими подчиненными, но заранее условлено было, что выбор их падет на брата-временщика. Но приходилось ждать. Ему было всего 16 лет. Когда ему исполнилось 21 год, совершенно излишняя комедия выборов была разыграна с большой торжественностью в Глухове. И в назначенный день, 22 февраля 1750 года, Кирилл Разумовский был избран в гетманы единогласно. Тем временем принялись всячески улучшать положение Украины. Были приняты энергические меры для борьбы с пожарами, беспрестанно опустошавшими ее. Посланы были значительные суммы денег для облегчения страшной нищеты ее жителей. Отозвание 7 русских полков, расквартированных в стране, обрадовало население, удовлетворяя одну из самых настойчивых его просьб. Смешанная комиссия, в которой они видели орудие притеснения для себя, прекратила свое существование. Все русские чиновники уехали из края, и управление им, состоя в ведении Сената, снова перешло к коллегии иностранных дел, что являлось залогом хотя бы относительной свободы. Восстановление резиденции гетмана в Батурине, бывшей столице Мазепы, представлявшей лишь груду развалин, точно так же, по-видимому, знаменовало собой возврат к славным традициям прошлого. К несчастью, гетману стало скучно в выстроенном для него дворце, и он под предлогом расстроенного здоровья просил вернуть его в прекрасный петербургский климат. Елизавета снизошла к его просьбе. Батурин опустел, и управление страной было предоставлено прихотям низших чиновников и алчных родственников Разумовского. Но и оставаясь среди них, Кирилл Разумовский был бы совершенно не способен руководить ими или сдерживать их. Однако дело возрождения Украины, если бы даже он и проявлял личную инициативу, не выиграло бы от этого. К нему был приставлен в качестве ментора некий Теплов, стоивший сам по себе 3 русских членов бывшей комиссии, взятых вместе. Теплов со страстным рвением принялся противодействовать либеральным стремлениям нового режима, выразившимся, между прочим, в указе, данном в 1754 году и разрешавшем торговлю хлебом между Великороссией и Малороссией. Затем в 1755 году сказавшегося в отмене таможенного сбора, наложенного на иностранные продукты в пользу метрополий, и в постепенном уничтожении множества внутренних налогов, обременявших местную промышленность. В 1756 году, склоняясь на советы своих сотрудников, Кирилл Разумовский вступил в борьбу с Бестужевым. И дабы досадить канцлеру, испросил указ о возвращении Украины в ведение Сената. Это подкашивало в корне принцип автономии, и развитие ее вследствие этого потерпело непоправимый ущерб. В 1761 году Сенат вздумал отторгнуть от Малороссии Киев, превратив его в главный город округа, находившегося в непосредственном управлении Сената. Это равнялось отсечению главы Малороссии и обозначало полный и окончательный возврат к объединительной программе, в в которой гений Петра Великого восторжествовал над ошибками его преемников. Южнее в необозримых степях, окаймлявших нижнее течение Днепра, царствование Елизаветы подготовило гибель запорожцев. После уничтожения Сечи в 1709 году, вызванного сообщничеством запорожцев с Мазепой, они попытались в следующем году основать Кош на месте слияния Каменки с Днепром. Будучи отброшены на восток, они стали под покровительство хана и продолжали на низовьях Днепра в урочище Олежки традиции казачины. Они были последними представителями типа запорожских казаков. Но новое их положение, ставившее их в зависимость от их естественного врага, было плачевно. Они тяготели к России и к ее царю. В 1728 году апостол заявил, что запорожцы желают вернуться к своей прежней сече и принять русский протекторат. Это благоприятное настроение испортилось благодаря недомыслию Петра II. Апостолу приказано было с оружием в руках отбросить людей, изъявлявших преданность России. Анна Иоанновна оказалась мудрее. Возводя по ее приказу в степях целую линию фортов, тянувшихся от Днепра до верховьев Дона, генерал Вейсбах вместе с тем завязал сношение с Кошем. В 1733 году, с соизволения императрицы, кошевой атаман Милошевич основал новый Кош на русской земле, на правом берегу Днепра, на полуострове, образованном маленькой, но глубокой рекой Подпильной. С разрешения киевского архиепископа там была построена и церковь. То был последний казацкий Кош. В 1734 году атаманы отправились в Белую церковь, где присягнули императрице и получили от нее грамоту и обещание платить им жалование. Окружающая область была организована по-казацки, разделена на курени, подчиненные двум товчам, управляемым паланками или собранием старост, старшиной. Эти казаки сражались под русскими знаменами в Турецкую войну, и Белградский трактат 1739 года утвердил переход Сечи в русское подданство. Дополнительным договором все земли запорожцев перешли во владение России, за исключением небольших владений на берегу Буга. Отныне Запорожье и Сечь находились во власти России, которой было теперь нетрудно уничтожить последние остатки прежнего режима. Но правительство Елизаветы обнаружило в данном вопросе осторожность, терпение и мудрый либерализм, вызвавшие многообещающее колонизаторское движение. В 1750 году, в бытность Михаила Бестужева посланником в Вене, сербские офицеры предложили свои услуги для сформирования гусарских и пандурских полков, взамен уступкам им земель в Днепровских степях. В Петербурге предложение это не было отвергнуто. И в следующем году в Киеве появился полковник Хорват с 218 товарищами из обоих полков. Ему дали чин генерала и обширные земли на северо-западе от Запорожья. Эта колония, занявшая пространство от реки Кагальника до соединения Омельника с Днепром, во внешней Херсонской губернии получила название Новой Сербии. В 1753 году начали строить в ней форт Святой Елизаветы, ныне Елизаветград, на верховьях Ингула. Но запорожцы смотрели подозрительно на эту постройку. Порта тоже обеспокоилась ею, и работы пришлось остановить. Но дело это было лишь отложено. Уже раскинуты были сети, которые вместе с Запорожьем должны были постепенно захватить и Крым. В мае 1753 года два других серба, Шевич и Прирадович, получили угодья в северо-восточной части Запорожья, между Северным Донцом и реками Бахмутом и Ланганьей. Этим было положено начало славы Сербии –